Вторая операция проходила в миле от первой, на перекрестке. Наблюдение велось тоже из фургона, закамуфлированного под коммерческий, который вроде бы принадлежал компании по продаже стекол и зеркал «Магия стекла Джерри». Там храбро были выставлены по бокам зеркальные, непроницаемые с улицы, стекла. Их окружали изображения торговой марки, фиктивной компании. Рою всегда было приятно видеть команды, ведущие наблюдения, особенно когда у них была первоклассная техника. Это, как правило, были не местные команды, а, скорее всего, федеральные. Их тайное присутствие показывало, что кто-то волнуется по поводу общественного спокойствия и мира на улицах. Когда он их видел, ему обычно становилось спокойнее, и он не чувствовал себя одиноким. Но сегодня ему не стало легче при виде этих двух фургонов. Сегодня он не мог выбраться из трясины отрицательных эмоций. Сегодня его не радовала встреча с бригадами наблюдения. И не успокаивали ни хорошая работа, которую он выполнял для Томаса Саммертона, ни что другое в окружающем мире. Ему нужно было найти свой центр, открыть дверь в своей душе, остаться один на один с космосом. Еще до того, как Рой нашел необходимый ему магазин, он увидел почту. Это было именно то, что нужно. Перед ней стояли 10 или 12 потрепанных автоматов для продажи газет. Он остановился у красной полосы тротуара, вышел из машины и проверил автоматы. Ему были нужны не «Таймс» или «Дейли Ньюс». Необходимую информацию он мог найти только в альтернативной прессе. Множество публикаций были связаны с сексом. Информация по поводу обмена партнерами, поиски подходящего партнера, информация о знакомствах голубых или развлечениях для взрослых, обеспеченных людей и всяческих услугах. Ему это было неинтересно. И если волновалась душа, секс не мог принести успокоения. Во многих крупных городах успехом пользовалась еженедельная газета New Age. В ней были статьи о здоровой пище и натуральных продуктах, о хилерах и проблемах духа, начиная с терапии реинкарнации и кончая привлечением духов. В Лос-Анджелесе таких альтернативных газет было целых 3. Рой купил их все и вернулся к машине. В полутьме салона он быстро просмотрел все газеты. Он читал только объявления об услугах: гуру, с вами, психоаналитики, гадалки, иглоукалыватели, снимающие порчу, травники, помогающие кинозвездам поддерживать форму, люди, которые могут разобраться в вашей ауре, гадающие по руке, теоретики хаоса, гиды, сопровождающие в прошлую жизнь. Эти и еще многие специалисты предлагали свои услуги, и имя им было «Легион». Рой жил в Вашингтоне, но работа заставляла его ездить по всей стране. Он посетил все святые места, где земля, подобно гигантской батарейке, аккумулировала огромные запасы духовной энергии: Санта-Фе, Таос, Вудсток, Ки-Вест, Спирит-Лейк, Метеор-Крейтер и другие. С ним происходили удивительные случаи в этих местах, где накапливалась космическая энергия. Но он уже давно подозревал, что Лос-Анджелес является нераскрытым ядром энергии, не менее мощным, чем известные скопления. Теперь его предположения подкрепились огромным количеством газетных объявлений с предложениями помощи в повышении уровня сознания. Из множества предложений Рой выбрал место в стороне от дороги, в Бербанке. Объявление обращало на себя внимание, поскольку все буквы в названии были прописные, во всех словах и даже в предлогах. Предлагалось множество способов найти себя и обнаружить центр универсального шторма. Но искать его советовали не на грязном причале, а в приятной обстановке нашего дома. Ему также понравились имена учителей и привлек тот факт, что они указали их в объявлении: Женевра и Честер. Он посмотрел на часы. Было уже начало 10-го. Его машина все еще стояла перед почтой, где парковка не разрешалась. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении. Ответил мужской голос: «С вами говорит Честер из места в стороне от дороги. Чем я могу вам помочь?» Честер и Джиневра принимали посетителей в том доме, где жили. Рой извинился за то, что позвонил так поздно. Он объяснил, что скатывается в духовную пустоту, и ему необходимо как можно скорее обрести под ногами твердую почву. Он с радостью узнал, что Честер и Джиневра выполняли свою миссию в любое время. Они рассказали, как ему ехать, и он рассчитал, что доберется до них примерно в 10 вечера. Он приехал в 9:50. Перед ним был приличный двухэтажный дом в испанском стиле с крышей из черепицы. Его окна смотрели из глубины толстых стен. Двор был искусно освещен. Роскошные пышные пальмы и австралийские огромные папоротники отбрасывали странные тени на бледно-желтые оштукатуренные стены. Нажимая кнопку звонка, Рой обратил внимание, что на окне рядом с дверью установлена сигнализация. Через секунду Честер попросил его через переговорное устройство. «Пожалуйста, ответьте, кто здесь?» Рой слегка удивился, что такая необычная пара, обладающая талантами экстрасенсов и психиатров, считает необходимым прибегать к помощи автоматической охраны. Да, действительно, мы живем в ужасном мире. Даже мистикам приходится защищаться. Честер мило улыбнулся и проводил Роя в место в стороне от дороги. У Честера было значительное брюшко. Ему было около 50 лет. Он почти облысел, но его лысину окружали клочки волос, как у католического монаха. Хотя сейчас стояла зима, он сильно загорел. Несмотря на возраст, он выглядел сильным и похожим на мишку. На нем были свободные брюки цвета хаки и такая же рубашка. Закатанные рукава обнажали волосатые толстые руки. Честер провел Роя через комнаты с желтыми полированными полами из сосны. На них лежали индийские ковры. Стояла прочная и грубая мебель, которая больше подошла бы домику в горах Сангре-де-Кресто, чем особняку в Бербанке. Они прошли через большую гостиную, где стоял телевизор с огромным экраном, и попали в холл. Из него они перешли в круглый зал примерно 12 футов в диаметре. В помещении были белые стены, а окна отсутствовали. Свет проникал через отверстие в куполообразном потолке. В центре круглого зала стоял круглый стол из сосны. Честер предложил Рою сесть. Тот сел. Честер предложил ему что-нибудь выпить. «Что хотите, диетическую коку или чай с травами?» Рой отказался. Жаждала только его душа. В центре стола стояла корзина, сплетенная из листьев пальмы. Честер указал ему на эту корзину. «Я всего лишь ассистент. Это Джиневра разбирается во всем как следует. Ее руки никогда не должны касаться денег, хотя она старается отрешиться от земных забот, но ей все равно нужно есть». «Конечно», — ответил ему Рой. Он достал из бумажника $300 и положил их в корзину. Казалось, Честер был приятно удивлен его щедростью. Рой всегда считал, что может рассчитывать на хорошее обслуживание только после того, как хорошо заплатит. Честер вышел из комнаты с корзинкой. Тонкие лучики света лились с потолка, но сейчас они стали менее яркими. Комната наполнилась тенями. Разлился полумрак, как бывает в помещении, освещенном свечами. «Привет, я Джиневра». «Нет-нет, не вставайте». Она впорхнула в комнату, как девочка, высоко подняв голову и расправив плечи. Джиневра обошла стол и села в кресло напротив Роя. Ей было около 40 лет. Она была удивительно красива, несмотря на то, что ее длинные светлые волосы спадали каскадами завитков, как у медузы Горгоны. Рою не понравилась ее прическа. Зеленые глаза Джиневры светились внутренним светом. Ее лицо напоминало Рою мифических богинь в классических изображениях. На ней были облегающие джинсы и майка. Ее поджарое и красивое тело двигалось весьма грациозно, и большие груди соблазнительно колыхались во время движения. Он видел, как соски терлись от ткань майки. «Как у вас дела?» — задорно спросила она его. «Неважно. Мы поможем вам. Как вас зовут, Рой?»